Закатилось и солнце ясное, запевает Махортова Прасковья Тимофеевна. Закатилось и солнце ясное, закатилось за восток. Приди, домой разлилось, шага мине на часок. Приди, домой разлилось, шага мине на часок. Thank you.